пробивая сквозь кусты, разрезая корни и растительные путы налево и направо. Два пирата вышли, наконец, на берег черного гнилого потока. Камамури срезал ветку и измерил глубину. 2 фута, — сказал он. — Садитесь на лошадь, господин Янос. — Зачем? — Спустимся в поток и пройдем по нему добрый отрезок. Если за нами следят, то эти шпионы не найдут больше наших следов. — Ты хитер, Камамури. Португалец сел в седло, а за ним влез и Маратх. Лошадь, поколебавшись, вошла в эти гниющие воды, которые распространяли невыносимую вонь, и пошла вверх по течению, шатаясь и скользя на топком дне. Сделав шагов 800, она вылезла на берег. Янос и Маратх спешились и, приложив ухо к земле, прислушались. — Ничего не слышу, — сказал Камамури. — Я тоже, — добавил португалец. — А далеко лагерь? — 1,5 мили, по крайней мере. Надо поторопиться. Тропка, проложенная среди кустов и лиан животными, исчезала в глубине леса. 2 пирата пошли по ней, прибавив шагу. Через 1/2 часа еще 2 поднялись из-за кустов, приказывая им остановиться. Камамури издал в ответ легкий свист. — Проходите, — сказали эти часовые. То были пираты Мампрачема, вооруженные до зубов. Видя Яноса, они обрадовались. — Капитан Янос! — Добрый день, ребята, — сказал португалец. — Мы уж думали, что вы погибли, капитан. У тигров Мампрачема крепкая шкура, ребята. Где Сандакан? — 300 шагах отсюда. — Смотрите в оба, друзья. В лесу шныряют шпионы Раджи. Мы знаем. Вчера мы прикончили здесь одного. Португалец и Маратх ускорили шаги и скоро добрались до лагеря, устроенного посреди заброшенной лесной деревушки. Когда-то это была довольно большая деревня, но сейчас от нее осталась лишь 1 хижина на высоких сваях вне досягаемости тигров и нападения людей. Пираты восстанавливали еще 1/2 хижин и устраивали высокие палисады, чтобы защититься в случае неожиданного нападения войска Раджи. — Где Сандакан? — спросил Янос, оказавшись в середине лагеря и встреченный приветственными криками всего отряда. — Он там, наверху, в воздушной хижине, — ответили пираты. — Вы встретили солдат Раджи, капитан Янос? — Я уже сказал часовым. — Скажу и вам, тигрята, — предупредил португалец. — Будьте начеку, в лесу шпиона Раджи. Я видел тут ни одного. — Пусть только сунутся, — вскричал малаец, вооруженный тяжеленным парангом. — Тигры Мампрачема не боятся собак Раджи. — Капитан Янос, — добавил другой, — если встретите кого-нибудь из этих шпионов, скажите им, что мы уже здесь. Целых 5 дней, как мы не сражались, и мое оружие начинает ржаветь. — Скоро, скоро, ребята, вам придется поработать, — отвечал Янос. — Я позабочусь, чтобы вы не скучали. — Да здравствует капитан Янос! — заорали пираты. — Эй, дружище! — окликнул его Сандакан. Португалец поднял глаза и увидел тигра Малайзии, стоявшего на площадке воздушной хижины. — Что ты там делаешь наверху? — смеясь, закричал португалец. — Ты кажешься мне голубем на насесте. — Поднимайся, Янос. У тебя есть что-то важное для меня? — Конечно! Португалец бросился к длинной плахе с насечками и с необыкновенной ловкостью взобрался на площадку, или, лучше сказать, на террасу хижины. Однако наверху он слегка растерялся. Пол был сделан из бамбуковых перекладин, но расстояние между ними было с добрую ладонь, так что ноги бедного Яноса не находили надежной опоры. — Да это просто западня! — воскликнул он. — Даякская постройка, дружище! — сказал Сандакан, смеясь. — Но какие же ноги у этих дикарей? — Наверное, меньше наших. Держи их равновесие, черт возьми. Качаясь и прыгая с перекладины на перекладину, португалец кое-как добрался до хижины. Она была довольно просторна, разделена на 3 комнаты, по 5 футов в длину и столько же в ширину, с полом, тоже сделанным из бамбуковых перекладин, но покрытых циновками. — Что ты мне принес? — спросил Сандакан. — Много новостей, дружище, — ответил Янос, усаживаясь. — Но скажи мне прежде всего, где бедная Ада? Я ее не видел в лагере.